Неидеальные миры. Характеризуя миры как неидеальные, мы подразумеваем неидеальное как несовершенное, не соответствующее идеалу. Неидеальные миры характеризуются одним или более несовершенством и доставляют всякого рода страдания их обитателям. Закон для творцов – не создавать неидеальных миров. В крайнем случае, можно создавать не совсем идеальные миры, только если они не приносят никаких страданий обитателям. Если же неидеальный мир мучителен для обитателей, то Творец совершает преступление против обитателей его мира. Причем даже если Творец пожелает стать одним из обитателей своего мира и мучиться вместе с ними, это ни в коей мере не служит ему оправданием. Все равно сотворять такие миры подло, низко и жестоко, и никакие высшие, по мнению Творца, соображения не могут оправдать акт такого творения. Давайте рассмотрим различные неидеальные миры. Конечно, они могут обладать разными несовершенствами, причиняющими мучения обитателям, но все же в целях упорядоченности попытаемся описать различные неидеальные миры в соответствии с преобладающими характеристиками их несовершенства.